наследственность, окружение, случайность. Вот три вещи, управляющие нашей судьбой. Кто радуется, пусть радуется. Но судить других самонадеянно. Насмешники. Кто насмехается над другими, сам боится насмешек других. Человеческое слишком человеческое. Человеческое слишком человеческое. Большей частью нечто животное. Некий талант. Он был уверен, что может стать негодяем, но не идиотом. Но прошли годы, он не стал негодяем, а стал идиотом. Греки. О, греки, поставившие над Юпитером Бога мести, вы знали все и вся. О том же. Но это в то же время показывает, как медленен наш прогресс, прогресс людей. Священное Писание. Мудрость одного лучше мудрости народа. Если бы только она была проще. Некий сатанист. Он был поэт-сатанист. Под влиянием цветов зла Бодлера в 20-х годах среди некоторых японских буржуазных писателей получили распространение настроения, именовавшиеся сатанизмом. Представителем их считался Танидзаки Дзюньитиро. Но, разумеется, в реальной жизни он только раз на горьком опыте убедился, что значит выйти из зоны безопасности. Гордость. Больше всего мы гордимся тем, чего у нас нет. Например, Т. владел немецким, но на столе у него всегда лежали только английские книги. Идол. Никто не возражает против низвержения идолов. Вместе с тем никто не возражает и против того, чтобы его самого сделали идолом. О том же. Но превратить кого бы то ни было в настоящего идола никто не может. Разве что судьба. По-человечески. Особенность людей состоит в том, что мы совершаем ошибки, которых боги не делают. Наказание. Нет более мучительного наказания, чем не быть наказанным. Но поручатся ли боги, что ты останешься ненаказанным, это другой вопрос. Я. У меня нет совести. У меня есть только нервы. О том же. Я был равнодушен к деньгам. Конечно, потому что на еду их хватало. Народ. И Шекспир, и Гёте, и Ли Тайбо, и Тикамацу Манзаймон погибнут. Ли Тайбо, 701-762, крупнейший китайский поэт. Тикамацу Манзаймон, 1653-1724, крупнейший японский драматург. Но искусство оставит семена в народе. В 1923 году я написал: «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет». «Пусть драгоценность разобьется, черепица уцелеет» — японская поговорка. В этом своем убеждении я и поныне ничуть не поколебался. О том же. «Слушайте удары молота. Доколе существует этот ритм, искусство не погибнет». Первый день первого года Сёва. 26 декабря 1925 года. О том же. Конечно, я потерпел неудачу. Но то, что создало меня, создаст кого-нибудь другого. Гибель одного дерева — частное явление. Пока существует великая земля, хранящая бесчисленные семена в своем лоне. 1923-1926.